На лице миссис Беллинг отразилось крайнее любопытство. «Да, я хотела спросить у вас, не подскажете ли, где бы я могла остановиться?» «Вы собираетесь там задержаться?» Любопытство возрастало. «В том-то и дело. Ой, миссис Беллинг, не могли бы мы где-нибудь здесь с вами поговорить? Уделите минутку». Явно обрадованная, миссис Беллинг повела ее в свой кабинет, небольшую уютную комнатку, в которой топился камин. «Разумеется, вы ведь никому ничего не скажете», — предупредила Эмили, прекрасно зная, что подобное начало только усиливает любопытство. «Конечно, мисс, ни в коем случае», — заверила миссис Беллинг, и в темных глазах ее загорелось нетерпение. «Видите ли, мистер Пирсон, это молодой человек, который останавливался у меня в пятницу и которого арестовала полиция?» «Арестовала? На самом деле арестовала?» «Да, мисс, полчаса назад». Эмили сильно побледнела. «А вы не ошибаетесь?» «Ну нет, мисс. Наша Эми слышала от сержанта». «Какой ужас!» — сказала Эмили. «Она, конечно, ждала ареста, но от этого не легче. Видите ли, миссис Беллинг, я обручена с ним. И он не преступник, нет. О, Господи, как я боюсь!» И Эмили расплакалась. Вот ведь только что она объявляла о своих намерениях Чарльзу Эндерби, а сейчас сама удивилась, с какой легкостью появились на глазах слезы. Плакать по заказу не такая простая задача. Но тут слезы оказались что-то уж чересчур настоящими. Это испугало ее. Нет-нет, ей ни в коем случае нельзя распускаться. Нужно держать себя в руках ради Джима. Решительность, логика, ясная голова — вот какие качества необходимы в этой игре. Разведение сырости еще никому никогда не помогало. И в то же время она почувствовала облегчение, дав волю своим чувствам. В конце концов, поплакать входило в ее намерение. Слезы, несомненно, вызовут сочувствие миссис Беллинг, желание помочь. Так почему бы не поплакать от души, раз она все равно собиралась это сделать, пореветь по-настоящему, так, чтобы пропали в этом реве все ее сомнения, волнения, страхи? «Ну-ну, дорогая, успокойтесь, возьмите себя в руки», — сказала миссис Беллинг. Она обняла Эмили большой материнской рукой за плечи, похлопала слегка по спине. «Разве я не уверяла с самого начала, что он не мог этого сделать? Такой славный молодой джентльмен. А в этой полиции сплошные болваны. Я всегда это говорил. Скорее всего, тут какой-нибудь бродяга. Ну, не расстраивайтесь же, моя хорошая, все обойдется, вот увидите. Я страшно люблю его. Дорогой Джим, милый беспомощный мальчишка, витающий в облаках Джим, оказаться в такой ситуации из-за того, что сделал не то, что надо, и не тогда, когда надо. Какие же у тебя шансы против непоколебимого, решительного инспектора Наркота? «Мы должны его спасти», — всхлипнула она. «Обязательно, обязательно», — успокаивала ее миссис Беллинг. Эмили решительно вытерла глаза, всхлипнула последний раз и судорожно сглотнула. Подняв голову, она быстро спросила, «Где можно остановиться в Ситтафорде?» Миссис Беллинг задумалась. «Есть только одно место остановиться. Там есть большой дом, который построил капитан Тревельян. Он сдан теперь даме из Южной Африки, и 6 коттеджей он построил. Так вот, коттедж номер 5 занимают Куртис, что был садовником в Ситтафорд-хаусе, и миссис Куртис. Она сдает летом комнаты. Капитан разрешал ей. Больше вам негде остановиться, это уж точно. Кузнец, у него жена ждет 8-го, там и угла свободного не найдется. Есть еще почта. Так у Мэри Хиберт своих 6, да еще заловка живет с ними». «Ну, а как вы думаете добираться до Ситтафорда, мисс? Вы машину нанимаете?» «Я еду с мистером Эндерби». «Ах так! А где же он остановится?» «Наверное, ему тоже придется устроиться у миссис Куртис. У нее ведь найдутся комнаты для обоих». «Не знаю, не знаю». «Прилично ли это для молодой леди?» — сказала миссис Беллинг. «Он мой двоюродный брат», — сказала Эмили. О, она хорошо почувствовала, что затронуть нравственные принципы миссис Беллинг значит настроить ее против себя. Лицо хозяйки прояснилось. «Ну, тогда ничего», — нехотя согласилась она. «А если не подойдет, если у миссис Куртис вам окажется неудобно, вас устроят в большом доме». «Простите меня за то, что я была такой идиоткой», — сказала Эмили, еще раз вытирая глаза. «Это так естественно, моя дорогая, и вам от этого легче». «Да», — подтвердила Эмили, не покривив душой, — «мне намного лучше». «Наплакаться, да выпить хорошего чаю, нет средства лучше, а чашку чая, моя дорогая, я вам мигом устрою, пока вы не отправились на этот холод». «Ой, спасибо, но мне совсем не хочется». «Ничего, что не хочется», — сказала миссис Беллинг, — «обязательно надо выпить». И, решительно поднявшись, она двинулась к двери. «И скажите от меня Амелии Куртис, чтобы присматривала за вами, следила, чтобы вы как следует ели и не расстраивались». «Вы так добры», — сказала Эмили. «А я уж буду держать ухо востро», — сказала миссис Беллинг, отдаваясь во власть романтического настроения. «Я тут слышу много такого, что и не доходит до полиции. И все, что мне станет известно, я сообщу вам, мисс». «Правда? Ну еще бы!» «Да не волнуйтесь вы, моя дорогая. Вызволим мы скоро вашего голубчика». «Мне надо пойти уложить вещи», — сказала, поднимаясь Эмили. «Я пришлю вам чай», — сказала миссис Беллинг. Эмили пошла наверх, уложила в чемодан свое немногочисленное имущество, умылась холодной водой, слегка попудрилась. «Тебе надо выглядеть прилично», — сказала она сама себе, глядя в зеркало. Потом добавила пудры, чуть подрумянилась. «Любопытно», — заметила она. «Мне и в самом деле стало легче. Стоило немного поступиться и внешностью». Она позвонила. Тотчас явилась горничная, сочувствующая, сестра жены констебля Грейвза. Эмили вручила ей фунтовую бумажку и попросила не забывать направлять к ней информацию, любую, какую только ей удастся заполучить от полицейских. Девушка кивнула. — К миссис Куртис в Ситтафорд? — Обязательно, мисс. — Все, что только раздобуду. «Мы все вас так жалеем, мисс. Я не в состоянии это передать. Я только и твержу, ты попробуй представь себе, что это случилось бы с тобой и Фредом. Я бы с ума сошла, это уж точно. Все, все, что услышу, все передам вам, мисс». «Вы ангел», — сказала Эмили. На днях купила у Вулворта шестипенсовик убийства Сиринга. Такая похожая история. Вулворт — английский филиал американской торговой компании, владеет однотипными универсальными магазинами во многих городах Англии, специализируется на продаже дешевых товаров, шестипенсовик — серийная дешевая книжка детективов в конце 20-х годов. И вы знаете, мисс, что помогло найти настоящего убийцу? Просто кусочек обыкновенного сургуча. А ваш джентльмен очень красивый, ведь верно, мисс? Совсем не то, что на фотографии в газетах. Ну, конечно, я сделаю все, что смогу, ради вас, мисс, ради него. И вот центр романтического притяжения, Эмили, покинула три короны, разумеется, приняв предписанную миссис Беллинг чашечку чая.